Кто жил здесь прежде? Художник, мечтавший о славе? Щитовод, влюбленный в красотку из Фолибержер? Урод с фиксатуаром и яркими галстуками? Или немецкий эмигрант, аккуратный и растерянный, без права жительства? По ночам он вынимал открытку с видом Мангейма и, сняв ботинки, шагал из угла в угол. В этой плохо проветриваемой комнате одиночество накапливалось, сгущалось. Десер спокойно сказал: «Мы не должны больше встречаться». Он проговорил эту фразу, боялся, что она спросит «почему?» или поглядит на него. Тогда он не выдержит. Но Жанет, отвернувшись, сказала «да». Она подумала: «ничего не осталось, даже обмана, так лучше». А он дивился своему спокойствию. Ведь это смерть, и не страшно. Была теплая майская ночь. Над затемненным городом множились звезды, цвели каштаны. Куранты на соседней церкви подробно вызванивали четверти. «Ночь для влюбленных», — усмехнулся Десер. Он стоял у окна. «Влюбленных нет. Есть звезды, деревья, стихи. Вот, Десер, мы и состарились. Вы не начинали жить. Я вам помешал. Больше не буду. Не мешать, не жить». Последние слова вырвались против воли. Он рассердился на себя, жалуется. Она подумает, вымаливает. Он всегда знал, что любовь нельзя купить за деньги. Ее нельзя купить и на слезы. А Жанет, не замечая его волнения, ответила: «Мне не хочется жить. Когда-то хотелось, не вышло. А вам?» «Я боюсь смерти. То есть не могу понять, как это — умереть». Он собрался было уходить, когда загрохотали зенитки. Будто свора сорвалась, и лают, лают. В мягкое бархатное небо вцепились прожекторы, а сирены сходили с ума. Было в их реве что-то живое, звериное. Жанет спросила, что это? «Скорее всего, начало. Весна. Я вам говорил, ночь для влюбленных. Они думали, что немцы будут сидеть и ждать. Меже сиял, да чего спокойно? Жалкие люди. Нет, хуже, предатели. А, впрочем, все равно. Жанет, неужели вы совсем не боитесь смерти?» Она ответила твердо, даже сухо: «нет». А зенитки все грохотали. Наконец тревога кончилась. Десер сидел у окна в кресле. Попросил разрешения остаться до утра. Зачирикали птицы, детские простые звуки, косые лучи, длинные тени, прохлада. Провезли овощи на рынок. Прошла молочница. И Десеру показалось, что ничего не было. Ни ночной тревоги, ни объяснения. Он поглядел на Жанет. Она спала. Лицо ее было спокойным, равнодушным. Он подумал, когда закрыты глаза, она обыкновенная. А Жанет, точно угадав во сне его мысли, проснулась, поглядела. Он отвернулся. Она весело сказала: «Доброе утро, Десер». Может быть, и она забыла про все. В окно донесся смех школьников. «Если меня бегемот вызовет, скандал. У меня задача с бассейнами, а мы пошли в кино. Поцелуй смерти». Потом загнусавил радио. «При третьем ударе будет ровно 7:01. Передаем утренние известия. Сегодня ночью германские войска вступили в Голландию и Бельгию». Жанет вскрикнула, подбежала к окну. На улице стояла женщина с корзинкой, слушала радио. «Отряды парашютистов сброшены на территорию Голландии». Женщина выронила корзинку, и на мостовую посыпалась крупная бледно-розовая земляника. Десер повернулся к Жанет. «Я вам говорил, что это начало». Под окном возле газетного киоска толпились люди, рабочие, торговцы, женщины —